6 июля. Просто для протокола. Говенная старая библиотека с обоями, что расползается по швам и дохлыми мухами в матовых лампах, свисающих с потолка, все, что ты помнишь, по-прежнему здесь, если ты помнишь. Все тот же истершийся глобус, пожелтевший до цвета нитроглицерина. Континенты, рассеченные на страны вроде Пруссии и Бельгийского Конго. Здесь по-прежнему есть табличка в рамочке, гласящая: «Каждый пойманный за порчей книг будет привлечен к суду». Старая миссис Терримор, библиотекарша, носит все тот же твидовый костюм. Вот только теперь у нее на лацкане картонный кружок размером с лицо, гласящий: «Найди себя в новом будущем с помощью финансовых консультаций Оуна Лендинга». То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно. По всему острову ходят люди с точно такими же нагрудными бляхами или в футболках с каким-нибудь слоганом. За это они получают скромный приз или денежную награду. За превращение своих тел в афишные тумбы. За то, что носят бейсболки с телефонными номерами, начинающимися на 1-800. На 1-800 в США начинаются телефонные номера фирм, предлагающих различные секс-услуги. В основном секс по телефону. Мисти пришла сюда с Табби, чтобы найти книжки про лошадей и насекомых. Учитель Табби просил, чтобы она их прочла к началу 7 класса, к осени. Никаких компьютеров. Отсутствие связи с интернетом или терминалом баз данных означает, здесь не будет летней публики. Сюда нельзя зайти с охлажденным кофе. Здесь не найти ни видеокассет, ни DVD. Говорить громче шепота не позволяется. Табби в детском отделе, а твоя жена в своей собственной персональной коме в отделе книг об искусстве. В художественном колледже тебе рассказывают, что знаменитые мастера былых дней, вроде Рембрандта, Караваджо и братьев Ван Эйк, всего лишь копировали. Рисовать так, как они, учитель Табби ей не даст ни за что. Ганс Гольбейн, Диего Веласкес, они сидели в бархатном шатре, в мутной тьме и делали наброски с внешнего мира, который проникал внутрь через маленькую линзу или отражался от искривленного зеркала. Или, как в камере обскура, просто проецировался в их тесную темную комнату сквозь крохотное отверстие. Они проецировали внешний мир на экраны своих холстов. Каналетто, Гейнсборо, Вермеер. Они просиживали во тьме часы, а то и дни напролет, копируя контуры здания или обнаженные модели, находившихся снаружи в ярком солнечном свете. Микеланджело да Караваджо. Настоящее имя – Меризи. 1573-1610. Итальянский художник, основоположник европейской реалистической живописи. Хуберт. 1370-1426, и Ян 1390-1441, Ван Эйк, голландские живописцы. Ганс Гольбейн старший 1465-1524, и Ганс Гольбейн младший 1497-1543. Немецкие художники, отец и сын. Антонио Каналетто, настоящее имя Канале, 1697-1768, итальянский художник, автор пейзажей с архитектурными ансамблями. Томас Гейнсборо, 1727-1788, английский живописец, портретист и пейзажист. Ян Вермеер Делфтский, 1632-1675, голландский живописец, прославившийся своей новаторской работой со светотенью и эффектами освещения. Порой они даже клали краску прямо на спроецированные цвета, копируя сияние ткани, не спадавшей спроецированными складками, и писали точный портрет за один единственный день. Для протокола. Камера обскура по латыни значит «темная комната». Там, где конвейер обнимается с шедевром, фотоаппарат, в котором масляные краски вместо оксида серебра, холст вместо пленки. Они проводят здесь все утро, и вот Табби подходит и встает рядом с матерью. Табби держит в руках раскрытую книжку и говорит: «Мама!» Уткнувшись носом в страницу, она говорит Мисти: «Ты знала, что огонь должен быть не холоднее 600 градусов и гореть не менее 7 часов, чтобы полностью спалить средних размеров человеческое тело?» В книжке черно-белые фотографии жертв пожаров, свернувшихся в боксерскую позицию. Их обугленные руки подтянуты к лицам, сжаты в кулаки, спеченные жаром пожара. Обугленные черные боксеры-профессионалы. Книжка называется «Случай пожара. Судебное расследование». Для протокола. Погода сегодня, нервное отвращение с гипотетической опаской. Миссис Терримор поднимает взгляд из-за своего стола. Мисти говорит Табби: «Поставь это на место. Сегодня в библиотеке в отделе искусства твоя жена трогает наугад корешки книг на полке со справочниками. Наугад открывает один, и там говорится: когда художник использовал зеркало, чтобы спроецировать образ на холст, образ выходил отраженным». Вот почему на стольких полотнах старых мастеров все люди левши. Когда художник использовал линзу, образ переворачивался вверх ногами. Как бы старые мастера ни смотрели на предмет, они видели его искаженным. В этой книге старая гравюра на дереве изображает художника, копирующего проекцию, и кто-то написал поперек страницы: «Ты можешь сделать то же самое, используя свой разум». Вот зачем поют птицы, чтобы пометить свою территорию. Вот зачем суд собаки. Все равно, что послание Моры Кинкейд на нижней стороне столика 6, в столовой дерево и злата, ее жизнь после смерти. «Раскрой любую книгу из библиотеки», — написала она. Ее карандашное вечное влияние, ее самодельное бессмертие. Новое послание подписано: «Констанс Бертон. Ты можешь сделать то же самое, используя свой разум». Мисти наугад стаскивает с полки еще один справочник и раскрывает его. В нем говорится о художнике Шарле Мерионе, великолепном французском гравере, что стал шизофреником и умер в доме для умалишенных. Одна из его гравюр – Министерство морского флота Франции, классическое каменное здание за частоколом высоченных колонн с каннелюрами, кажется совершенной, пока ты не замечаешь, что с неба спускается целый рой чудовищ. И карандашная надпись поперек облаков над чудовищами гласит: «Мы их наживка и их ловушка». Подпись: Мора Кинкейд. Закрыв глаза, Мисти пробегает пальцами по хребтам книг на полке. Ощупывая ребра кожи, ткани и бумаги, она вслепую вытаскивает книгу и дает ей раскрыться у себя на ладони. Вот он, Франциско Гойя, отравленный свинцом, что содержался в его ярких красках, в цветах, которые он выскребал из чанов и наносил на холст пальцами, пока не заболел свинцовой энцефалопатией, ведущей к глухоте, депрессии и сумасшествию. Вот его картина. Сатурн пожирает собственных детей. Мутное черное месиво вокруг пучеглазого гиганта, откусывающего руки у безголового трупа, На белом поле страницы кто-то написал: «Если ты это нашла, ты все еще можешь спастись». Подпись: Констанс Бертон. В следующей книге французский живописец Ватто изображает себя бледным, тщедушным гитаристом, умирающим от туберкулеза, как сам Ватто в реальной жизни. Поперек голубого неба над гитаристом написаны слова: «Не пиши им никаких картин». Подпись: Констанс Бертон. Чтобы устроить себе проверку, твоя жена идет через библиотеку мимо старой библиотекарши, глядящей на нее сквозь маленькие круглые очки в черной проволочной оправе. В руках у Мисти книги о Ватто, Гойе и камере обскура. Все они раскрыты и сложены стопкой, обложка одной между страниц другой. Табби поднимает взгляд из-за стола, заваленного детскими книжками. В отделе художественной литературы Мисти вновь закрывает глаза и бредет, ведя пальцами по ветхим корешкам. Наугад она останавливается и вытаскивает книгу. Это книга о Джонатане Свифте, о том, как у него развился синдром Миньера и как его жизнь погубили головокружение и глухота. От горечи он написал свои мрачные сатиры «Путешествие Гулливера» и «Скромное предложение», в которой подсказывал, что британцы могут выжить, поедая неудержимо растущие толпы детей-ирландцев. Его лучшее творение. Книга сама собой раскрывается на странице, где кто-то написал: «Они заставят тебя убить всех детей Божьих, чтобы спасти своих собственных». Подпись: Мора Кинкейд. Твоя жена, она втискивает эту новую книгу в предыдущую и вновь зажмуривается. Неся свою охапку книг, она протягивает руку, чтобы нащупать следующую книгу. Мисти перебирает пальцами корешок за корешком. Ее глаза закрыты, она ступает вперед и будто наталкивается на мягкую стену и запах тальковой гигиенической пудры. Открыв глаза, она видит красную помаду на белом напудренном лице. Зеленая кепка без верха поперек лба, над нею копна седых курчавых волос. На кепке надпись: «Позвони 1-800-555-1785 и получишь полное удовлетворение». Под козырьком очки в черной проволочной оправе, твидовый костюм. «Прошу прощения», — раздается голос, и это миссис Терримор, библиотекарша. Она стоит стеной, скрестив руки на груди, и Мисти отступает на шаг. Красная помада говорит: «Я была бы очень признательна, если бы вы не портили книги, вот так вот запихивая одну в другую». «Бедная Мисти», — она говорит, что ей очень жаль. Вечный изгой она идет, чтобы сложить книги на стол. И миссис Терримор, растопырив пальцы, вцепившись в книги, она говорит: «Пожалуйста, дайте я поставлю их обратно на полку, пожалуйста». Мисти говорит: «Пока нет». Она говорит, что хотела бы их пролистать. И пока две женщины борются за охапку, одна книга выскальзывает и плашмя падает на пол, звонко, будто пощечина. Она раскрывается на том месте, где можно прочесть: «Не пиши им никаких картин». И миссис Терримор говорит: «Боюсь, эти книги только для чтения в читальном зале». И Мисти говорит: «Нет, не все». В книге на полу написано: «Если ты нашла, ты все еще можешь спастись». Сквозь очки в черной проволочной оправе библиотекарша видит это и говорит: «Вечное вредительство, каждый год по новой». Она смотрит на высокие часы в темном ореховом корпусе и говорит: «Что ж, если вы не возражаете, сегодня мы закроемся пораньше». Она сверяет свои наручные часы с высокими и говорит: «Мы закрылись 10 минут назад». Табби уже пролистала свои книжки. Она стоит у парадной двери и зовет в нетерпении: «Мам, поторопись, тебе пора на работу». А библиотекарша роется в кармане своего твидового пиджака и достает оттуда здоровенный розовый ластик.